Глава 3. Грегори проснулся с убеждением, что во сне нашел ключ ко всему делу, только не мог этого осознать. Во время бритья он внезапно вспомнил. Ему снилось, что он был в лунопарке и стрелял из большого красного пистолета в медведя, который при попадании с рыком вставал на задние лапы. Потом оказалось, что это был не медведь, а доктор Сис, очень бледный, накрытый черной пелериной. Грегори целился в него из пистолета, который сделался мягким, как пластилин, и ни на что не походил. А Грегори все продолжал нажимать пальцем в том месте, где должен был находиться спусковой крючок. Больше он ничего не помнил. Побрившись, Грегори решил позвонить Сису и договориться с ним. Когда он выходил из дому, миссис Фэншоу сворачивала в холле длинный ковер. Под ее стульчиком сидел один из котов. Грегори не умел отличать их друг от друга, хотя, когда они были вместе, видел, что один на другого не похож. Позавтракал он в баре на другой стороне площади, а потом позвонил Сису. Женский голос сообщил, что доктора нет в Лондоне. Это спутало планы Грегори. В нерешительности он вышел на улицу, побродил возле витрин, около часа неведомо зачем кружил по всем этажам Вулвардса. В 12 покинул универмаг и направился в Скотланд-Ярд. Был вторник. Он подсчитал, сколько еще дней осталось до срока, назначенного Сисом. Проглядел сообщение из провинции, скрупулезно проанализировал метеосводки и долговременный прогноз для Южной Англии. Поболтал с машинистками, а на вечер условился с Кинси пойти в кино. После кино снова не знал, чем заняться. Ему чертовски не хотелось штудировать судебную медицину не из лени, а потому что иллюстрации в учебнике портили настроение. Он, конечно, никому не признался бы в этом. Грегори понимал. Надо ждать. Лучше всего было бы подобрать себе какое-нибудь, по возможности, интересное занятие, тогда время не тянулось бы так медленно. Но это не так-то просто. Он выписал книги и номера криминалистического архива, которые собирался почитать, в клубе посмотрел по телевизору футбольный матч, дома часа два посидел над книгами и отправился спать с убеждением, что зря потратил день. Утром он проснулся с твердым решением изучать статистику. Приобрел несколько учебников, из книжного магазина направился в Скотланд-Ярд, где пробыл до обеда, после чего оказался на станции метро Кенсингтон-Гарденс и попытался развлечься, как иногда развлекался студентом. Сел в первый же подошедший поезд, потом наугад вышел из вагона и целый час бродил по городу, повинуясь абсолютно случайным импульсам. Когда ему было лет 19, его увлекала эта игра с самим собой. Он не понимал, как получается, что, стоя в толпе, он до последнего мгновения не знает, поедет или нет именно этим поездом. Ждал какого-то внутреннего сигнала, какого-то волевого толчка. Иногда говорил себе: «Теперь ты не двинешься с места», и вскакивал в вагон в тот момент, когда двери захлопывались. А иногда строго одергивал себя: «Поеду следующим», и садился в тот состав, который стоял перед ним. Грегори в те времена увлекался загадкой так называемой случайности и пытался свою собственную психику превратить в объект изучения и наблюдения, правда, без заметных результатов. Видимо, в 19 лет такой метод постижения тайн психики может показаться забавным. Но теперь он удостоверился, что стал совсем другим Грегори, начисто лишенным фантазии, потому что через час, под конец он просто заставлял себя совершать пересадки, зная, что больше заняться нечем, ему это надоело. Он заглянул в Европу около 6, но у стойки увидел Фарпорта и тотчас ушел, прежде чем тот его заметил. Вечером Грегори снова отправился в кино и помирал там со скуки. Дома изучал статистику, покуда от чтения длиннющих примеров его не сморил сон. Было еще темно, когда его сорвал с постели телефонный звонок. Шлепая босиком по холодному паркету, он сообразил, что телефон звонит уже давно. С просунок он не нащупал выключатель. А телефон все звонил и звонил. Слепую он отыскал трубку. «Грегори», — отозвался он. «Наконец-то! Думал, ты загулял. Ну и сон у тебя. Дай бог каждому. Слушай, я получил донесение из Пикеринга. Там пытались похитить труп». Он сразу по голосу догадался, — докладывал дежурный по Скотланд-Ярду Элис. «Пикеринг? Пикеринг», — пытался он вспомнить. В потьмах его шатало от недосыпа, а дежурный бубнил в трубку. Патрульный, наблюдавший за моргом, угодил под машину. Скорая помощь уже должна быть на месте. Знаешь, какая-то запутанная история. Грузовик, переехавший этого констебля, врезался в дерево. Впрочем, сам все увидишь. Когда это произошло? В котором часу? Ну, может, с полчаса назад. Рапорт я получил только что. Если хочешь взять кого-нибудь с собой, говори. Я сейчас высылаю машину. Дедли на месте? Нет, он дежурил вчера. Возьми Уилсона. Он ничуть не хуже. Заедете за Уилсоном по пути. Я сейчас подниму его с постели. Ладно, пусть будет Уилсон. И дай мне техника из третьего отдела. Лучше всего Томаса, слышишь? Пусть возьмет с собой все причандалы. Да, доктор. Что с доктором? Я же тебе сказал, туда выехала скорая помощь. Врач должен быть уже на месте. Да от нас, пойми. Не лечащий врач, а совсем наоборот. Хорошо, я это улажу. Теперь поторопись, машину высылаю. Дай мне 10 минут. Грегори зажег свет. Возбуждение, которое его охватило в темноте, пока звонил телефон, бесследно исчезло после первых же слов дежурного. Он шагнул к окну. Еще не рассветало. Грегори прикинул, что успеет принять душ, прежде чем Томас уложит все свое хозяйство. И не ошибся. Он расхаживал у подъезда, подняв воротник плаща, а машина все не шла. Взглянул на часы. Скоро 6. Послышался шум мотора. Это был большой черный Олдсмобил. За рулем сидел сержант Колс, с ним рядом фотограф Уилсон, сзади еще двое. Машина не успела остановиться, как Грегори вскочил в нее и плотно захлопнул за собой дверцу. Дернувшись, машина стремительно рванулась вперед с зажженными фарами. Сзади сидел Сэренсон, возле него Томас. Грегори пристроился рядом. Было тесновато. «Есть что-нибудь попить?» – спросил Грегори. «Кофе! Термос за спиной у доктора!» – отозвался сидевший за баранкой Колс. На пустынных улицах он выжимал до 70, помогая себе сиреной. Грегори отыскал термос. Выпил одним махом целую кружку и передал термос дальше. Пронзительно выла сирена. Грегори любил такую езду. Вокруг сплошная темень, только снег высветляет улицы. «Что там произошло?» – поинтересовался Грегори. Никто не отозвался. «Донесение, как и положено, из провинции», – заметил наконец Колс. «Будто бы парня, который нес дежурство на кладбище, вытащил из-под колес наш мотопатруль. Пролом черепа или что-то в этом роде». «Ну а труп?» «Труп», – задумчиво повторил Колс. «Труп, кажется, остался». «Как остался?» – удивленно спросил Грегори. «Видимо, этого типа спугнули, и он слинял», – вмешался сидевший в углу рядом с Сэренсоном техник Томас. «Ну, увидим», – буркнул Грегори. Олдсмобил ревел, словно у него не было глушителя. Сплошная застройка осталась позади. Они приближались к предместьям. Возле какого-то парка попали в полосу тумана. Колс сбросил скорость, потом, когда прояснилось, прибавил газу. В предместье движение было оживленнее. Ехали массивные грузовики с бидонами и двухэтажные освещенные автобусы, набитые людьми. Колс включил сирену, расчищая себе путь. «Вы не спали в эту ночь?» – спросил Грегори доктора. У Сэренсона под глазами были круги. Он сидел, насупившись, казался разбитым. «Я лег после 2. Вот всегда так. И, скорее всего, не понадоблюсь». «Кто-то не спит, чтобы некто мог спать», – заметил Грегори философски. Пронесли через Фулхэм, немного сбавили ход перед мостом и проехали над Темзой в разреженном тумане. Свинцовая река текла внизу, проплывал какой-то пароходик, люди на палубе суетились, как угорелые. Где-то рявкнула сирена. Промелькнула рощица на выезде с моста. Колс вел машину очень уверенно. Грегори считал его лучшим шофером в Скотланд-Ярде. «Шеф знает», – бросил Грегори. «Знает», – Элис ему докладывал. «Шеф и распорядился», – сообщил Томас. Он был таким же низеньким и быстрым, как сержант, но носил усики, делавшие его похожим на парикмахера из предместья. Грегори подался вперед. Так ему было удобнее, кроме того, между плечами сидящих впереди он мог глядеть на дорогу. Мокрый снег под колесами многочисленных грузовиков спрессовался в гладкую корку. Грегори с удовольствием наблюдал, как Колс входил в вираж, тормозя только двигателем, который начинал задыхаться и чихать. И тогда в середине кривой он включал скорость и выходил напрямую на полных оборотах. Он не срезал поворотов, полиции не пристало так ездить, разве что при чрезвычайных обстоятельствах. Впрочем, на столь укатанном снегу любое нарушение могло привести в кювет. Они были уже за Уимблдоном, стрелка спидометра слегка колебалась, доходя до цифры 90, поднималась к сотне, падала, подрагивая, снова мало-помалу ползла вверх по шкале. Впереди них шел тяжелый Бьюик. Колс подал сперва обычный сигнал. тот как бы не слышал. Видно было его увеличивающуюся тыльную часть вишневого цвета с пляшущим на заднем стекле игрушечным медвежонком.